Глава 12. Освобожденные. В апреле 1947 года легендарный дирижер Берлинской филармонии Вильгельм Футвенглер был денацифицирован. Его международной реабилитации способствовал и Гуди Минухин, исполнивший вместе с ним скрипичные концерты Брамса и Бетховена на летних музыкальных фестивалях в Зальцбурге и Люцерне. Их совместное исполнение Бетховена даже записала компания EMI. В сентябре Минухин продолжил это сотрудничество и посетил Берлин, где вместе с Футвенглером дал два благотворительных концерта в помощь больным немецким детям. Но когда виртуоз приехал в лагерь Мариендорф, чтобы выступить перед евреями германизацию, поскольку им дважды приходилось полностью менять свой язык, социальную среду, культуру, религию и, более того, национальность, она обнаружила, что в результате в их памяти не осталось прошлого, опираясь на которое можно было бы строить будущее. Подобно всем детям войны, они были эмоционально неустойчивыми, импульсивными, вспыльчивыми и недоверчивыми, сильно привязывались к своим куклам и еще больше к воспитателям, игравшим роли родителей. Они играли, учились и помогали с повседневными делами в своих национальных домах, откуда открывался вид на Боденское озеро в сторону Германии, и где они могли рассчитывать на полноценное питание, уважение к личности и безопасную спокойную обстановку, в которой можно было заново узнавать себя. А пока они росли, европейцы вступали в неожиданную эпоху относительного мира и процветания. Какие бы надежды ни возлагали на этих детей, самым большим их достижением было то, что они выжили.